Под потолком мерцали потускневшие лампочки, которые не освещали комнату, а лишь усиливали ощущение мрака. Пол был усеян пустыми шприцами и смятыми упаковками, среди которых едва угадывались следы грязных ботинок. На выцветшем, продавленном диване лежали старые вещи и грязные полотенца, а на столе стояли чашки с засохшими остатками еды, вперемешку с бутылками. В углу валялся сломанный телевизор, будто замерший, под стать всей остальной жизни в этой квартире. Причем квартирка была в приличном районе. Такую я бы себе позволить мог лет через 10, если откладывать все бабки. Ебучие суперы. Искомый объект обнаружился там же на полу, угашенный в хлам. Рядом валялся зеленый костюм, отдаленно напоминающий костюм Спайдермена, только с желтыми стилизированными жвалами на лице. В этой версии Питер Паркер нашел себе другое хобби, нежели работа репортером. Паутинник выглядел как человек, который прошел через множество трудностей, и, похоже, они оставили на нем свой след не только физически, но и психологически. Его лицо с бледной кожей покрыто сетью морщин, хотя ему, вроде как, не было и 40. Мужчина был худощав и костляв, глаза покрасневшие, скрытые под тяжелыми веками, с пустым и отрешенным взглядом словившего приход. Он не проснулся, даже когда Бучер, профессионально вскрыв дверь, с матами вляпался в паутину. Щетина, покрывающая его щеки и подбородок, придавала опустившемуся суперу неряшливый вид, а волосы, спутанные и жирные, намекали, что тот давно не заботился о себе. Он лежал на полу и очнулся только после того, как я набрал во вполне себе современной ванне тазик ледяной воды, вылив его на отброса. «Сука, блять, вы кто такие, нахуй?» Попытался перекатиться мужчина, окончательно раздолбав своими движениями телевизор. Наконец, еле поднявшись, тот встал в какую-то странную стойку, видимо, поделку под боевую. «Я вас не звал, идите нахуй!» «Успокойся, еблан», — показал удостоверение мясник. «ЦРУ, нам надо задать тебе пару». «Не-не-не-не», — забормотал паутинник, тряся мокрыми спутанным волосами. «Вы меня не возьмете, я сваливаю». И действительно, очень резво для Нарика вдруг выстрелил своей паутиной откуда-то сзади, притянулся к потолку и довольно шустро пополз в сторону открытого окна. «Блядь, стой, сука!» — крикнул Бучер, нацелив на того пистолет. «Стрелять буду!» «Сам стой, сука!» — огрызнулся тот, прыгая прямиком в окно и прилетая ровно в стену. Оценив ситуацию, я помчался прямо к окну, оттолкнувшись от стены и ухватив дебила за грязную футболку, роняя того на пол. «Бля, лежать!» «Кому сказал?» Он попытался снова вскочить, но я оказался быстрее, вновь роняя того мордой в пол, подсекая опорную ногу. Надо сказать, какие-то способности у него были, однако, все они давно растворились в синтетическом зелье. По крайней мере, я с ним справиться смог, скрутив и надев наручники. «Попался, таракан!» — удовлетворенно хмыкнул Бучер, приставив тому ствол к голове. Затем раздался отчетливый звук пердежа, и сзади паутинника расплылось белое пятно белой дурнопахнущей паутины. «Какого хуя?» «Простите», кажется, начиная что-то осознавать, неловко произнес мужчина. «Это у меня от нервов». «Гадство», борясь с рвотными позывами из-за запаха, брезгливо произнес Бучер, отступая на пару шагов. «Я также немного отошел, чтобы не быть заляпанным его паутиной». «Да уж, Питер уже не тот. Послушай, нам от тебя нужно расположение Бларни». «На всякий случай вытащил я фотку нужного нам супера. Скажешь, и мы закроем глаза на твои увлечения. Или, мы можем поговорить по-плохому», начал было отыгрывать злого копа Бучер, щелкнув затвором и вызвав этим у пародии на Спайдермена еще один приступ дефекации паутины. «Да блять, ради всего святого!» «Да, сэр, я все скажу». Переждав приступ, произнес паутинник, боязливо смотря на скривившегося Бучера. «Я видел его. Глава 43. Это петиция. Мы собираем подписи против контрацептивов, которые выдают в школах. Подпишешь, есть только одна вещь, которую юная леди должна в себя засовывать. И это знание. Отбросы. Слышь, Бучер, чё тебе, у тебя конча на плече осталось? Да ёбаный ты ж нахуй!» Зло выругался тот, брезгливо отряхивая прилипший кусок паутины и с удовольствием втаптывая выделение паутинника носком ботинка в асфальт. «Пидорас, сука вонючий. Зато инфу дал, пожал я плечами. Но вонючий, это верно. Ты бы тоже помылся, кстати, несет от тебя ни розами, ни хрена. Скоро сам паутину метать будешь. Нахер иди», привычно огрызнулся тот, забираясь в тачку. «Я и так регулярно это делаю, только как нормальные мужчины, а не из жопы». «Так значит, тот засел на Чпок-стрит», — задумчиво произнес ММ. «А где именно он не сказал?» «Не знает он», — вместо оттирающего свою одежду влажными салфетками Бучера ответил я. «Уверен, что не напиздел». «Все еще недоверчиво», — спросил ММ. «У ЦРУ есть там информатор, никого вроде того петуха вроде не было. Паутинник с цикла, а за дозу мать родную продаст», — ответил я. «Не думаю, что пиздит. В любом случае проверить надо. Кстати, а ты чего еще здесь? Время уже 8:00. Его мадмуазель уехала к родителям на выходные», с улыбкой, встрял в разговор француз. «Так что нашего Кэпа на время выпустили из-под юбки. Какое совпадение, что мы на Чпок-стрит собрались. Только попробуй что-то рассказать, Бжоннин». С угрозой наставил на того палец ММ. «Хоть одно слово». Я нем как могила, сдерживая улыбку, сделал вид, что выкидывает ключ от рта француз. Затем смутился, посмотрев на химика. «Прости, Монсеньор», закатила глаза та. «Ребята, у меня хорошие новости». Вошел в помещение улыбающийся Хьюи, таза в руках какие-то бумаги. «Чё, Хаумлендер подавился молоком и сдох?» — пошутил Бучер, отвлекаясь от своего занятия. «Нет, но...» «Тогда похуй», — вернулся тот к своему занятию. «Мне кажется, он до сих пор был немного зол на парня, что тот решил фактически уйти из команды к Ньюман, хотя вслух этого не говорил». «Говори давай, хорошие новости будут, кстати», — подбодрил того я. «Как-то в последнее время хороших новостей особо немного было. Может, Эдгар сделал Энни вторым капитаном, представляете?» — воодушевленно произнес Хьюи. «Она будет отбирать кандидатов в семерку, это наш шанс уравновесить Хаумлендера», и он еще что-то говорил, а я вот наоборот впадал в уныние. Ничем хорошим эта затея точно не могла обернуться. Просто потому, что Хаумлендер — мстительный сукин сын, помешанный на собственном эго. Вкупе с его словами мяснику, последними действиями, моими знаниями о его срыве в каноне. «Блядь», — молча взглянул на меня Бучер, явно думая так же, как и я. «Это отлично, Хьюи», — хлопнул того по плечу ММ. «Вот он, похоже, опасения мои точно не разделял. Впрочем, у него был другой план, и для него эта информация и впрямь была хорошей новостью. Так, ребята, на Чпок-стрит идем сегодня же, нужно ускориться и обработать ракету». «Чпок-стрит?» — не понял парень. «Лучшее место Нью-Йорка, Монами. Там путаны, ночные бабочки, жрицы любви», — приобнял Хьюи француз, второй рукой будто бы обрисовывая сказанное. «Синонимов много, но суть всегда одна. Давай, присоединяйся к нам». «Нет, спасибо», — вывернулся из-под руки Сержа парень. «Измена — это плохо. Да барни мы брать пойдем, расслабься», — хохотнул Бучер. «Он на Чпок-стрит засел, бабочек видимо ловит, или жрицам исповедуется. А, нет, вы же знаете, я не создан для этой работы», — второй раз отказался Хьюи. «Я лучше бумажки поношу, да и поздно уже». «А что, деткам пора, баиньки?» — хмыкнул Бучер. «Как знаешь». «Когда идем?» — спросил я насущный вопрос. «Я сегодня еще хотел разобрать документы на флешке, присоединив их к моей руке возмездия на серверах». «Через пару часов», — ответил ММ. «Кстати, оденься поприличнее, что ли, в спортивках просто охрана не пустит. У тебя вообще нормальная одежда есть?» «Как будто им не похер, если клиент с деньгами», — буркнул я уязвленно. «И у меня костюм есть, представь, просто это удобнее». «Ага», — хмыкнул Бучер, надевая пальто. «То-то я думаю, почему бруклинская гопота все в Адидасе ходит. Думал, стиль такой, а оно вон как. Вообще-то у меня не Адидас, а Лакост, это уровнем повыше», — раздраженно ответил я. «А на тебе до сих пор конча осталась». «Да сука где?» — во рту, мстительно добавил я. «Ну ты и стиляга», — хохотнул Бучер, который, надо понять, ни хрена не переодевался, как и остальные. «Мы в бледюжнике идем, а не на свадьбу. Нахуй тебе галстук, или ты ролевые игры решил устроить?» «Нахер иди», — ответил я ему, оглядывая остальных. «Нет, действительно никто особо не переоделся даже, кроме химика. И зачем я так вырядился?» «А по мне костюм тебе идет», — набрала девушка, показывая телефон. «Спасибо, химика», — ответил я азиатке. «Ладно, слушаем сюда», — начал ММ еще раз инструктировать ребят. «За пару часов я успел съездить до дома, быстро перекинув все данные на пару серверов, а также переоделся в действительно купленный не так давно классический костюм, тройку и черное тонкое пальто с глубоким капюшоном. Вместо привычной банданы я вновь использовал медицинскую маску. Если не приглядываться, вполне себе даже цивильно. Правда, ботинки пришлось приобрести уже по дороге, у меня только кроссовки и берцы дома обитали. что это за чпок-стрит такой. Когда я в первый раз услышал это название, мне почему-то представилось место вроде квартала красных фонарей в Амстердаме. Но в реальности все было несколько иначе. Он находился в центре ночного Нью-Йорка, в старой части города, где металлические высотки сменялись камнем и кирпичом. Квартал с борделями и барами, не совсем отличимыми друг от друга, занимал несколько улиц в стороне от основных туристических маршрутов и деловых районов. Это место, пусть и не роскошное, все же имело свой уникальный шарм. Здесь царила атмосфера тлеющей неоновой подсветки, полуночного оживления и потертой, но тщательно поддерживаемой привлекательности. И в целом напоминала Думскую улицу в Санкт-Петербурге, во времена ее рассвета. Вдоль этих улиц были выстроены здания из красного и коричневого кирпича, фасады которых выглядели немного обветшалыми. Узкие окна были украшены простыми, но стильными шторами, а вывески, зачастую неоновые, с приглушенными оттенками розового, синего и фиолетового, заманчиво подсвечивали фасады, зазывая посетителей внутрь громкой музыкой или красотками на входе. Когда мы подъехали туда, припарковав фургончик немного дальше от самого квартала, тут уже было довольно людно. Квартал оживал с наступлением темноты. На улицах появлялись люди в повседневной, но стильной одежде, прохожие в кожаных куртках, пальто и толстовках. Многие из них тусовались именно в барах, но, как можно было заметить, в стрепухах и клубах люди также уже присутствовали. Из автомобилей у бордюров были чаще всего такси, а не роскошные лимузины. Иногда здесь мелькали даже полицейские машины, но и они как будто бы принимали это место как часть города, не особо обращая внимания на бурлящую жизнь квартала. Рядом стояли недорогие кафе и закусочные, куда после или перед визитом заходили посетители, чтобы перекусить. В конце улиц часто можно было увидеть продуктовые лавки и магазины с товарами все по доллару. Мы разделились, чтобы охватить как можно больше мест. Разве что Кимика пошла с французом, но это и понятно. Коммуницировать с людьми посредством телефона – это такое себе. Обычная оперативная работа – найти одного еблана среди сотен других. Радовало то, что паутинник слил даже наиболее любимые места этого пиздюка, так что задача была вполне выполнимой, если он тут объявится сегодня. Фотка Бларни была у всех, бабки ММ на оперативные нужды выделил. Так что если бы мы не разыскивали чертового супера, я бы скорее порадовался охуенному вечеру и на халяву выпитым алкоголем. Может быть, даже задержался бы тут ненадолго, просто развлечься. Но тут действительно надо было напрячься и как можно быстрее найти мудака. Дело осложнялось еще тем, что тот в отличие от своих собратьев костюм не носил. Собственно, именно так его, по словам ММ, прошляпили оперативники, кажется, просто привыкнув к цветастым нарядам. Не хочешь посмотреть на шоу? Возле одной из стрип-клубов стояла девушка, раздавая флаеры, кокетливо улыбаясь каждому прохожему. Она была одета в яркий обтягивающий наряд, привлекавший внимание к подтянутой жопе и глубокому декольте, и ее манера держаться и легкость в движениях говорили о привычности этой роли. Девушка протягивала флаеры с коротким описанием заведения и скидками, поблескивая кольцами на пальцах, цепочками на шее и лаком для ногтей, который отражал неоновый свет уличных вывесок. Несколько человек прошли мимо, мельком взглянув на рекламные листки, но пара мужчин передо мной заинтересованно остановились, переглянулись и взяли флаеры, скрывшись в стенах заведения. «Ну давай», — взял я флаер, не обращая внимания на дальнейшую болтовню и проходя через двух одетых в пиджаки накачанных фейсов. Те оценивающие на меня посмотрели, особенно на маску и капюшон, но возникать не стали. То ли прошел по критериям, то ли просто оценили, что могут не вывести. Так что я без проблем прошел в само заведение. У входа в стрип-клуб я пускал клубы дыма и думал, что забыл внутри и, ведь я не так глуп, нет. Чтоб искать там любимую, уж если там искать, то сразу три и насвистывал прилипчивую мелодию, пока не зашел внутрь, ритмичная музыка не выбила эту песенку из головы, а еще сбила с мысли доставучая менеджер, которая настойчиво просила снять пальто. В верхней одежде нельзя, в очередной раз повторила девушка, так что пришлось показать собственный фейс. У меня есть причины так ходить, отбрил я уже собирающуюся позвать охранников прилипалу. Для мотивации еще простимулировал ее портретом мертвого президента из пачки, которую выдал ММ. А извините, я не знала. Сразу сменила тон та. У нас свободны столики на втором этаже, но так как сегодня шоу, нужно оплатить депозит на сумму. Ясно, протянул я еще одну банкноту, и наконец меня оставили в покое, предварительно проводив до диванчика на втором этаже. Стрепуха на самом деле была достаточно неплохой. На первом этаже большая сцена, пока что пустая, вокруг на отдалении разные столики с креслами. Второй этаж обходил сцену полукругом, не мешая смотреть на шоу. То тут, то там ходили девушки в облегающих нарядах с минимумом одежды, но так, пока что немного. Вечер только начинался, и клуб был заполнен едва ли наполовину, хотя люди уже активно заходили. Только я уселся за предложенный столик, как официант оперативно принес меню, в котором: «Это за бутылку?» – спросил я его, когда глаза полезли на лоб от количества нулей за обычное шампанское. «Да, шампанское, и вот эти позиции нет на розлив, а вот эти, за один шот», – честно сказал молодой парень, и приязнь к нему сильно повысилась, когда тот добавил: «В депозит включены позиции из барной карты, а также закуски, но на баре можно взять пиво». «Да ладно, давай тогда 4 тарелки отбивной и сока». По итогу заказал я просто обычной еды примерно на весь депозит. Я как раз успел проголодаться, а еда тут явно подешевле. Деньги, конечно, не мои, но алкоголь тут стоил каких-то бешеных денег. Да и не особо он на меня действовал, так что обойдусь. Разве что действительно пиво захвачу. Подавать по мере готовности, или когда будут остальные, записал тот мой заказ в книжечку. «Давай сразу, кроме меня никого», улыбнулся я под маской, когда тот на секунду смутился, но спрашивать ничего не стал. «Может быть, что-то еще? Напитки?» «Да нет, действительно на баре возьму», отмахнулся я. «Хотя, а кальяна нет?» «В общем, кальяна не было. Как мне рассказал парень, в Нью-Йорке курение табака вообще было запрещено даже в барах. Какое-то время еще использовали смесь трав, мякоти фруктов и специй, но после того, как в большинстве клубов проверили эту смесь и обнаружили табак, запретили ее. В общем, облом. Гребаное правительство. На сиськи смотреть можно, проституция полулегальная уже, а курить нельзя». В общем-то, после его ухода я отправился прямиком к бару, взять немного пшеничного смузи, а также поспрашивать бармена о моем клиенте. Кому как не бармену знать завсегдатаев заведения. Но тут меня ждал облом. «Слушай, я такого не знаю», сказал мне покрытый татуировками латинос в черной рубашке, посмотрев на фотку Бларни после стимуляции в виде щедрых чаевых. «Да и я работаю тут сменами, поспрашиваю девок, они то точно знают». На последнем слове тот ухмыльнулся, явно намекая то, в какой форме они могут знать постоянных клиентов. «Ну, в целом да, наверное, стоило их поспрашивать. Или фейсов, но почему-то мне показалось, что те хер что скажут путного. Впрочем, может, и до них дойду». Глава 44. «Вообще-то я проститутка, но стриптиз – хороший способ найти клиентов. Мальчишник в Вегасе». Шоу началось, когда фоновая музыка стихла, а зал уже практически полностью заполнился народом. Здесь в основном были мужчины от 30 и выше. В принципе, стоимость депозита и алкоголя намекали на не самое дешевое представление, даже по флайеру. Первое на сцену вышел какой-то мужик, что меня поначалу точно не слишком обрадовало. Но тот раздеваться не собирался, просто объявил первую танцовщицу, какую-то мисс Сантанику, откуда-то там приехавшую специально сюда, откуда-то с юга. Свет приглушили и настроили так, чтобы сцена казалась туманной и манящей, освещенной красным сиянием, словно приглашая зрителей в неведомый, таинственный мир. Сзади загорелась красная подсветка, обозначающая языки пламени. С первых же нот мелодии на сцене появилась действительно красивая, загорелая танцовщица с черными волосами. Из одежды на ней уже был только ее сильный недостаток – черные стринги и такой же топ с золотистой кисточкой между полных грудей, а также золотой браслет в виде змеи на правой руке. Самое необычное было то, что на ее теле, извиваясь, ползал крупный питон, добавляя пикантности тем, где и как он ползал. Танец начался неторопливо, а медленные, уверенные движения танцовщицы создают ощущение полной гармонии с этой опасной, но красивой змеей. Такие, что междуножные змеи мужской части публики также, я думаю, уже зашевелились в штанах. Сантаника изящно обвивала змею вокруг своего тела, плавно двигаясь вместе с ней, будто они сливались в единое существо. Питон не выглядел напряженным или агрессивным. Напротив, он как будто откликался на ее движения, изгибаясь, ползая по ее рукам, плечам и талии, ниже талии. Музыка, медленная, с глубокой басовой линией, наполняет зал, поддерживая ощущение опасной притягательности. Питон будто гипнотизировал зрителей, но гораздо больше гипнотизировали виды, что он выгодно подчеркивал. В какой-то момент я понял, что просто залип и с усилием отвернул голову в другую сторону. У меня была другая задача. Кстати, странно, но расчет на то, что ко мне сами кто-то подойдет, не оправдался. Еще до представления, пока ждал, успел съесть свой депозит, а сейчас уже сам отловил одну из курсирующих туда-сюда челночниц, которые не обращали на меня внимания. «Извини, красавчик, я немного занята», явно польстила мне блондинка с накачанными сиськами, одетая в короткие шортики и глубокий топ, из-под которого виднелся как третий размер, так и татуировка в виде бантика. «Это не займет много времени», словно по волшебству появилась между пальцев банкнота. «В смысле, что мне нужно просто поговорить?» Сразу уточнил, а то еще не так поймут. В меню, кстати, вполне официально был прайс на VIP-стриптиз. «Ну вы понимаете, о чем я?» Магия денег сработала, и, наконец, одна из развлекающих прочих клиентов официанток, или хер знает как они тут обзываются, уселась напротив, подложив руки под верхние 90. «Не, с той повелительницей змей конечно не сравнится, но, меня зовут Патриция, может быть закажем шампанского?» Сразу предложила девушка, начиная разводить меня на дороге алкоголь. «Видимо, прайс тут такой именно из-за подобных заманух. Если ты один, то можно выпить немного и смотреть на шоу. Но если к тебе подсаживается красотка с подобным предложением, сложно отказать. Впрочем, подобную схему я уже видел. Мне нужно узнать, не заглядывал ли сюда вот этот тип», показал я фотку Бларни. «А зачем он тебе нужен?» подозрительно спросила меня Патриция. «Ты что, коп, частный детектив?» Пока что не стал я светить корочками. «Есть у меня подозрение, что с ЦРУ эти дамы, которые занимаются не слишком легальной деятельностью, дела будут иметь крайне неохотно». «Не похож ты на детектива, уж прости», фыркнула девушка, впрочем, взяв деньги. «Скорее на маньяка в капюшоне, еще и маска эта. Есть некоторые проблемы с лицом», хмыкнул я, откинув капюшон, чтобы стали видны шрамы. «А так ты поэтому маску носишь?» уже с большим сочувствием произнесла та, присев чуть ближе и прикоснувшись к моей груди. «Девчонки думали, что заразный какой. Давай немного ближе к тому парню», поморщился я, поняв, почему ко мне так никто и не подошел. «Видела такого?» «Не, такого не видела», пожала плечами Патриция. «Но знаешь, ты мне понравился, я могу поспрашивать девчонок. Или мы можем обсудить этот вопрос в более приватной обстановке». «Ну, не, в крученых сиськах его не видели». Выходя из клуба, набрал я мяснику, чтобы скоординировать действия и покурить. Ночь пятницы была в самом разгаре. Улица с клубами и барами окончательно ожила, превратившись в яркую, шумную ленту огней и музыки, где каждая витрина, неоновая вывеска и мерцающий свет рекламных панелей добавляли своего перца в этот бурлящий котел. Из каждого заведения доносится гул музыки, перемешанный с людскими голосами, смехом, криками и звоном разбиваемой посуды. В воздухе витал запах алкоголя, смешанный с ароматами жареной еды, парфюма и табачного дыма. «Ты уверен?» – проорал Бучер в трубку, видимо перекрикивая громкую музыку внутри клуба. «У него там было свое веселье». Бучер явно был раздражен, и, судя по голосу, еще и навеселе. «Да, несколько раз КХМ проверил», — ответил я, механически осматривая толпу людей на улице, на предмет нашего заочного знакомого. Людей явно прибавилось. Они двигались вдоль тротуара, одетые в яркие, иногда слишком экстравагантные наряды, кто-то в кожаных куртках и рваных джинсах, кто-то в блестящих платьях и туфлях на шпильках, с прическами, которые блестели под неоном. Пьяные компании покачивались, обнимались и то и дело громко смеялись, распевая хрипловатые песни или танцуя прямо на улице. Большинство собирались в очереди у входов в клубы. Немного дальше некоторые заведения установили высокие столики на улице, где гости болтали с коктейлями в руках, и едва уловимо слышны их разговоры и смех, перекрываемые ритмами электронной музыки, выплескивающейся из клубов. Светлые гирлянды свисали над аллеей, добавляя уличному празднику некий особенный вайб, но мясник его явно не чувствовал. «Блядский, сука, паутинник», — выругался тот. «У меня и остальных тоже глухо. Дуй в койот, я в корову. Французский мика проверяют худой кролик, а ММ Колорадо. Если этот мудила напиздел, я лично дихлофос ему в жопу засуну. Фак, амиго, не ты видел ее буфера? У моей жены», — донеслось рядом, так что я также отошел от курящей компании, которое обсуждал одну из танцовщиц. Не уверен, что ему не понравится, вспомнил я разные вещички в квартире опустившегося супера. Но я тебя понял. Нахер иди, повесил трубку Бучер. Ну что ж, я с трудом нашел глазами неоновую вывеску бара со знакомым названием. Интересно, это просто совпадение, или тут подобный фильм тоже сняли? Попробуем что-то выяснить там. Внутри гадкого койота атмосфера была действительно как в кино, если я правильно его, конечно, запомнил. Интерьер клуба был выдержан в стиле классического американского бара. Кирпичные стены, массивные деревянные барные стойки, простые металлические столы, а на стенах неоновые вывески, которые делают место ярким и немного хаотичным. Кругом плакаты, стикеры, вывески с забавными надписями, и отовсюду сверкают огоньки, создающие праздничное и немного сумасшедшее настроение. Центр всего заведения – огромная барная стойка, которая уже превратилась не в просто место для напитков, а настоящую сцену для шоу. Барменши, одетые в короткие джинсовые шорты, топы и ковбойские сапоги, превратились в главные звезды вечера. И когда я зашел в бар, отстояв небольшую очередь, увидел, как те танцуют на барной стойке, делая откровенные, дерзкие движения под громкую рок- и кантри-музыку, создавая на самом деле неповторимую атмосферу. Две барменши, одетые в красные топы и облегающие кожаные штаны, выкрикивали лозунги, подбадривали гостей и зазывали их в общую движуху. А вот то, что мне не понравилось, так это порция воды в ебальник, когда одна из них решила облить посетителей. Еле укрылся пальто. Хер его знает, конечно, как тут этого блорни искать. «Послушай, если не уберешь руки, я тебе их сломаю», — спокойно проговорил я, когда охранник попытался оттащить меня от одного еблана в ковбойской шляпе, чью шляпу я сейчас усиленно заталкивал ему же в рот. Надо понимать, что у не особо крупного, хоть и спортивно сложенного молодого татуированного парня это не очень получилось. Первый едолага что-то усиленно мычал, но мне было как-то фиолетово, что он думает по этому поводу. За свои ошибки нужно платить, а попытка ударить меня стулом точно была ошибкой. Все началось с того, когда шоу барменш наконец закончилось и я наконец уселся на свободный стул возле самой стойки. Сделать это было трудно, так как людей в баре было много, а самих столиков очень мало для такого количества. Для начала я решил поговорить с одной из барменш, может быть, показать фотку. Официантов тут не было, особо никого не поспрашиваешь. Хотя я и не считал, что блорни может тут кто-то знать, проверить все-таки было нужно. Проблемы начались уже после парочки вопросов у девушки, которые ответов не принесли. Я было уже собирался уходить и поспрашивать у охраны, как один из пьяных бородатых воображателей, что до сих пор тут дикий запад, до этого ожидающий очереди на заказ, посмеялся над тем, что я заказал обычный сок. Ну, посмеялся и посмеялся, послал его нахер и думал, что дело на этом разрешилось. Но тот вначале полез выебываться, затем, когда улетел немного дальше, чем хотел, решил отомстить мне и взял стул с четким намерением разбить его о мою голову. Зато им получилось, как получилось. «Послушай, мне проблемы не нужны», — поднял руки на редкость миролюбивый секьюрити. «Обычно те вообще не разговаривают, пытаясь сразу вынести проблемного клиента. Возможно, сыграл тот факт, что сдвинуть с места у него меня так и не получилось. Это от суперов я пиздюлей получаю, а тут и весовая категория явно не та. Если хотите выяснить отношения, делайте это на улице». Пока я раздумывал, что ему ответить, в кармане зазвонил телефон. Это был Бучер. «Погоди секунду», — сказал я охраннику, одной рукой удерживая задергавшегося мужичка. «Да, я сейчас немного занят». «Какой нахер занят?» — раздраженно ответил мне в трубку мясник. «Давай живо сюда, я нашел еблана». «Понял, сейчас буду», — сбросил я звонок. «Ну окей», — ответил я наконец парню, тем более, что к нам направлялись еще несколько охранников. Я их особо не боялся, но лишнее внимание мне точно было не нужно, да и придется задержаться. «Пойдешь на улицу?» — на этот раз спросил у бородача, наматывающего слюни на шляпу. Но тот только затряс головой в разные стороны. «Ну как знаешь», — отпустил я его руку, взятую на болевой, и пришибленный ковбой упал на пол, выблевывая вместе со шляпой остатки еды. «За беспокойство!» Положил я в нагрудный карман рубашки охранника крупную купюру, под удивленными взглядами еще троих насупленных здоровяков, спокойно выходя на улицу. Так-то место понравилось, да и барменши, огонь. Я бы сюда заглянул еще как-нибудь. Спасибо, донеслось сзади. Давайте, берем этого придурка. Сам бар с названием «Корова» находился в двухэтажном здании и представлял из себя на самом деле странноватое местечко. Внутри эстетика поп-арта 60-х и 70-х годов, но в сильно преувеличенном, абсурдно-карикатурном стиле, как будто бы его задумывал объевшийся грибов дизайнер. Внутри стены были выкрашены в ярко-красные, черные и белые тона с замысловатыми узорами. Некоторые поверхности украшают геометрические фигуры и причудливые световые инсталляции. Повсюду неоновые огни, светящиеся вывески с намекающими фразами и анимированные картинки, в которых движутся части тел, губы, глаза, играющие с воображением посетителей. Мебель и интерьер создают ощущение полного абсурда, мягкие, выгнутые диваны, покрытые мехом кислотных оттенков, а также пуфы странной формы, изогнутые так, чтобы повторять контуры тела. Везде огромные зеркала, отражающие неоновые огни, придавая помещению бесконечную глубину и странное, гипнотизирующее ощущение многократного отражения и искажения. Особенно привлекал внимание персонал заведения. Обслуживающий персонал и танцовщицы были одеты в костюмы, напоминающие нечто среднее между униформой медсестры, ретро-костюмами стюардесс и футуристическими образами. Латексные и виниловые костюмы с выразительными элементами поп-арта и психоделики, с яркими, часто кислотными цветами, фальшивыми ресницами, неоновой помадой. Повсюду были расставлены неоновые статуи и необычные скульптуры, изображающие женщин. Но самое, что мне не понравилось больше всего, это музыка, монотонная, с редкими вкраплениями электронных звуков. Психодел как он есть, под который дергались на помостах с шестами несколько танцовщиц, явно что-то уже принявшие. Как и прочие посетители этого места, бившиеся в экстазе на плотно забитом танцполе в дерганных вспышках света музыки. Бучер встретил меня на входе и сразу повел в небольшую комнатку, мимо бара, где разливали какую-то кислотного вида бурду. В футуристичной комнате с шестом, напоминающую витку сисек, уже находилась вся компашка, а также откровенно выглядящая девушка в черно-белом латексном костюме, отдаленно напоминающем костюм коровы. Ее руки были пристегнуты к шесту розовыми наручниками, но она вроде бы даже не особо дергалась, просто зависла в каком-то трансе. «Вы что тут групповушку решили устроить?» Не понял я прикола с привязанной девушкой и остальной группой, которая расположилась у стен. Мебели тут было явно маловато для такого количества посетителей. «Есту портант», — вяло ухмыльнулся как-то подозрительно окосевший француз. «А то я готов». «Что?» — вновь не понял я, переводя взгляд на хмурого темногожего здоровяка. «Что это с ним?» «Этот химик херов решил попробовать, что за убойное молоко тут готовит?» Ответил мне вместо все тот же Бутчер, окатив француза гневным взглядом. Епенси, похоже, это был безобидный псилоцибин. Попытался оправдаться Серж, подозрительно косясь в сторону. «Я в порядке, он просто так обостряет чувства. Надо попробовать молокоино». Попытался он поймать какую-то невидимую хрень. «Какие красивые мотыльки!» «А она?» — кивнул я на привязанную девку. «А она, чтобы не мешалась?» — хмыкнул тот. «Если что, это она сама упоролась. Я просто пристегнул, чтобы не сболтнула лишнего, тем более, что у меня на 2 часа оплачено. А что ты собирался делать еще 1:50? Не удержался я от подколки. Уж больно сюрреалистичной выглядела ситуация на самом деле. Кимика вовсе задумчиво в телефоне сидела и что-то гуглила. Видимо, набралась новых впечатлений. Да я, хорош языком чесать, не выдержал которого явно вся эта ситуация не очень вдохновляла. Времени мало. В общем, слушайте. Работаем аккуратно и по плану. Здесь полно гражданских, еще не хватало кровавую баню устроить. Глава 45. Дверь VIP-комнаты с грохотом рухнула внутрь, отлетев в сторону от сокрушительного удара. Обломки древесины и куски металла разлетелись по комнате, заставив ее обитателей замереть в недоумении и страхе. Стены, покрытые зеркалами, отражали сцену беспорядка и хаоса, многократно умножая присутствие внезапно ворвавшейся группы захвата. Хаоса добавляли несколько фонариков, которые добавили светомузыки к звукам из зала, дезориентируя людей в комнате ярким мигающим светом. В помещении, наполненное запахом пота, наркотиков и разгоряченных тел, ворвались 3 разношерстных мужчин и 1 женщина. Их силуэты, обрамленные приглушенным светом неоновых ламп, выглядели на удивление органичными среди хаотичной обстановки комнаты. Шест, зеркала, манекены женщин в различных позах, горка порошка, несколько баночек молока и огромная кровать в центре. Видимо, это был VIP для VIP-ов. В прошлом помещении кровати не было, девушки завизжали, поспешно натягивая на себя простыни, чтобы прикрыться, и бросились к полу. На пол, лицом вниз, руки за голову, заорал ММ, направляя на присутствующих компактный пистолет-пулемет. Рыжеволосый, покрытый татуировками парень, в котором я быстро узнал Бларни, выглядел ошеломленным. Его глаза, покрасневшие от наркотиков, расширились в бессмысленном ужасе, но тело оставалось заторможенным. Он едва успел приподняться, как я мгновенно оказался рядом, резким движением обхватывая его шею и с силой вжимая его в кровать. Рядом то же самое сделала химика, сковывая начавшего дергаться супера. «Черт, отпустите! Я ничего не сделал!» – завопил Бларни, наконец осознавая, что происходит. Он попытался вырваться, и даже вдвоем мы вдруг начали подниматься в воздух. «Не дергайся, петушара! Сейчас укусит комарик!» – запрыгнул на грудь мужчины Бутчер, пригибая того к земле и всаживая иглу в шею суперу. Время. ММ контролировал проход, поглядывая назад. А ну лежать. Он перевел прицел на одну из танцовщиц, что попыталась отползти куда-то в сторону от небольшого хомяка, который что-то забыл в комнате для потрохушек. Иди нахер. Все еще пытался освободиться мудак, но наркотики и снотворное быстро взяли верх. Его движения стали вялыми, а голос – хриплым, пока он не обмяк полностью. Вот так-то лучше, хмыкнул Бутчер, отпуская теперь уже безвольное тело. Пакуйте и ходу. Тем временем Бутчер, сделав дело, погнал к пожарному выходу, чтобы обеспечить беспрепятственный проход. Туда же уже должен был подъехать угашенный француз. Мы с Кимиков две руки быстро заворачивали супера в черно-белое покрывало. Где его вещи? Спросил ММ у одной из замолкших на полу стриптизерж, быстро собирая остатки наркоты в пакет для улик. Получив в ответ указание на кучу шматья возле кровати, тот выхватил оттуда штаны и пиджак, на всякий случай предупредив: «Операция отдела нравов. Если не хотите присесть за проституцию и распространение, сидите здесь, пока не кончится время. И вообще, найдите себе нормальную работу». «Готово», — прервал я увещевательный монолог здоровяка, поднимая супергероя на плечо, как мешок с картошкой. «Идем, я первый, химика замыкающая, пошли». Подошел к двери ММ, пряча пистолет-пулемет в своем плаще Уэстли Снайпса. Дальше мы осторожно и быстро двинули по узким коридорам. Выход находился не так, чтобы далеко, но за это время ММ успел без лишних слов вырубить какого-то одетого в странный белый костюм жирного парня, клиента этого стрёмного заведения. Да так, что черная стильная шляпа отлетела дальше по коридору. Еще одно тело валялось рядом с дверью, прислоненное к стене. На этот раз это точно был охранник, и с ним разобрался уже Бутчер, который встречал нас на выходе. Надо сказать, пожарный выход вел во двор, из которого сквозного выхода не было. Просто небольшой садик и арка до самой Чпок-стрит. Нести завернутое в покрывало тело было чревато излишним вниманием и неприятностями, а француза, который должен был подъехать к пожарному выходу, почему-то не наблюдалось. «И где, блядь, француз?» Озадаченно спросил я, но словно бы в ответ мне донесся какой-то грохот и визг тормозов. Следом за ним в арку ворвался фургон с разбитым фонарем и погнутым бампером, затормозив прямо перед нашей компашкой. «Давайте быстрее, чего стоите?» Дверь распахнулась, и оттуда повалила музыка, вместе с сигаретным дымом. Судя по запаху, правда, не только с сигаретным. Ходу, быстрее, нервно сжал и разжал кулак ММ, но также запрыгнул на переднее сиденье. Видимо, он понимал, что сейчас с ним разговаривать нет особого смысла. «Вспомни солнце, давай, грузи», распахнул мне дверь мясник, а я, закинув тяжелый сверток, не особо обращая внимания на удобство Бларни, прошмыгнув следом. Остальные также залетели в фургон, держась за что только можно, чтобы не улететь к чертям собачьим. Когда фургон рванул с места, едва мы успели захлопнуть дверь. Серж, кажется, был не в духе соблюдения правил дорожного движения. Фургон занесло, визг шин заполнил тесное пространство. «Француз, какого черта ты делаешь?» – взревел Бутчер, с грохотом отлетая внутрь фургона, прямо на также завалившегося в угол Бларни. Лицо мясника перекосило от гнева. Он заходил последнее и не успел схватиться за потолочную ручку. «Что? Еду как могу», – беспечно ответил француз, обернувшись на секунду через плечо и показывая идеальную ухмылку, которая точно не могла бы сойти за извинение. «Я сейчас превращу твое веселье в похоронный процесс. Хорош собачиться, перекрикивая шум двигателя и музыки, льющийся из видавших виды динамиков, крикнул ММ с переднего сиденья, а затем на очередном повороте и сам наехал на Шумахера. «Француз, едь осторожнее, мать твою, за нами никто не гонится». «Ну как сказать», задумчиво произнес тот, а я услышал звуки приближающихся сирен. «Кажется, я немного наследил, но к слову, пожарный выход перегораживать нельзя по закону. Оторваться мы все-таки оторвались. Никто особенно за нами не гнался, хотя владельцы тачек, видимо, все-таки вызвали полицию. У фургона были левые номера, так что найти все равно вряд ли смогут, и через полчаса мы уже были на какой-то пустынной парковке, где произошел быстрый допрос очухавшегося к тому времени Бларни. Тот, к слову, разговорился довольно быстро. Возможно, в этом виноват ствол автомата промеж глаз, или быстрый захват, или корочки ЦРУ, вместе с уже расфасованными уликами. Но тот даже особо не отнекивался, рассказав о ракете много чего интересного, но не особо полезного, на самом деле. «Да мы сейчас не особо-ка решимся», – пожал плечами голый супер в ответ на очередной вопрос. «Он как в семерку попал, теперь элита, что ему до старых друзей, сейчас и вовсе с расизмом борется. Могли и просто спросить, без всего этого». «Да-да, блять, говори давай», – хмыкнул Бучер. «Особенно, про ту часть, где вы еще вместе тусили. В общем-то, если извлечь кучу ввода и ненужных подробностей, получилось не очень много. Что-то ребята уже и так знали, например, про то, что тот вкалывал себе ви, какое-то время тусил с Гиперион, про брата и племянников. А вот про усугубившиеся проблемы с сердцем, из-за которых спидстер практически перестал пользоваться своей способностью, похоже, Бучер и ММ не знали, хотя я был уверен в обратном. Моя промашка. Почему-то мне казалось, что те знали. После разговора с Бларни, хмурый ММ отдал ему одежду, еще раз пригрозил сроком за наркоту и выпнул Бларни из тачки. Официально оформлять его так и не стали. Толку с этого немного, а лишний информатор точно мог пригодиться. «Ну и что будем делать?» – спросил Бучер у явно расстроенного ММ. Тот приуныл после того, как Бларни рассказал о серьезных проблемах у спидстера, из-за которых он не мог использовать свою силу. А, значит, был не особо полезен против Хаумлендера. «Можно взять под колпак его брата и племянников», задумчиво проговорил здоровяк. «Если тот к ним привязан, можно надавить через них, ну и Гиперион обработать. А толку?» — хмыкнул мясник. «Накай нам супер, который того и гляди с инфарктом сляжет. Как бы то ни было, он все равно в семерке», — пожал плечами ММ. Хьюи передал, что Гиперион рассматривают как кандидата на замену Пучине. «Проследить за ней всяко лишним не будет. Ну и что ты думаешь?» — спросил я у Бучера, когда мы высадились возле его тачки. Он обещал подвезти меня до дома, так как до места я добирался на такси. «Да ничего, блять, хорошего», — ответил тот, с силой захлопывая дверь новой машины. Теперь это был старый полуразваливающийся пикап. Старую тачку тот уже сменил, как и место жительства, и теперь ездил на говновозке. И так-то шансов против Хаумлендера было маловато, теперь и вовсе полтора инвалида. Только время зря потратили. «КХМ», — смутился я, понимая, что мог заранее рассказать об уязвимости ракеты. Впрочем, тот вроде как расплющил какого-то мудака и ему сердце пересадили. Но совершенно не факт, что и сейчас будет так же. «Ты договорился с Ниной, да хули там договариваться?» — поморщился тот. «Деньги будут, тогда и зайдем. Тогда завтра будь готов», — предупредил я его. Виктория вместо встречи пообещала отправить координаты с тайником, где должны быть деньги. Встречаться лично она теперь не хотела, сославшись на занятость, но, как мне думается, просто опасаясь того, что Хаумлендер может проследить за мной. В целом, опасения здравые, но я не думал, что тот будет прочесывать город в поисках одного ноунейма. Это с Бучером у них давние счеты. Я в этом отношении был гораздо менее заметен, тем более, что тот меня все же не узнал, когда мы гнались за Дуфером. Иначе бы, подозреваю, что я просто не вышел бы живым. «Сделка завтра. Берем деньги и пойдем договариваться с Ниной». «Ага», — хмыкнул тот. «Главное не помереть в процессе. Деньги не маленькие. Хрен знает, что ей в голову взбредет». Магазин продуктов «Тверская» на Брайтон-Бич снаружи выглядел как типичный русский магазин, но с некоторым налетом американства. Вывеска, написанная латиницей, слегка обветшала, а несколько лампочек в неоновой подсветке уже не горели. Большие окна были покрыты тонкой пленкой пыли и рекламными плакатами, обещающими самую свежую селедку и свежий бородинский хлеб. Внутри магазин напоминал тесный лабиринт из полок, где товары были расставлены с причудливым хаосом. Банки с консервами, упаковки гречки, риса, импортная водка, сладости и молочные товары, в которых я с удивлением увидел даже кефир, которого точно не было ни в одном из нью-йоркских шопов. Везде были ценники как на русском, так и на английском. И, надо сказать, они нехило так кусались. Освещение флуоресцентных ламп слегка мерцало, да и в целом магазин создавал какую-то странную атмосферу, будто я оказался в фильме про российские 90-е, или просто зашел в продуктовый в каком-то маленьком городишке, где время не особо движется вперед. В дальнем углу, возле кассы, девушка в платке отсчитывала купюры какому-то улыбающемуся носатому мужичку, который взял себе две бутылки водки и черного хлеба. Видимо, магазин реально функционировал по своему профилю. Но это был, конечно, только фасад. Чуть дальше кассы, за дверью с надписью «Служебное помещение». Посторонним вход воспрещен, скрывался еще один переход в 90-е. Я первый, предупредил меня мясник, открывая дверь. За ней оказались двое охранников. «Ну что, ребята, снова здрасте. Я к Нине, с подарком. Этот со мной». Он вручил довольно объемную сумку с наличкой бритому парню в кожаной куртке и показал на меня. «К стене», немногословно сказал здоровяк, довольно быстро начиная обыскивать бучера, а второй подошел ко мне, повторяя похожую процедуру. После того, как парни убедились, что все чисто, железная дверь открылась и нас впустили в подсобные помещения. Это был еще один коридор, где к нам подошли два мужичка, уже с двумя укороченными автоматами Калашникова, и еще один, что был на входе, пошел сзади. «Вперед!» – все так же коротко скомандовал парень в куртке. Видимо, он действительно был тут за переводчика. «Сумку нам, кстати, не отдали». «Да, теплый прием», – сказал я бучеру. «Либо у них тут действительно так заведено, либо нас сейчас попытаются упаковать в полиэтилен». «Ага», – хмуро ответил тот. «Дальше нас отвели в помещение, которое напоминало разделочную. Стеллажи, пара крюков на стенах, бетонный пол со сливом, с которого так удобно смывать кровь, и парень с сумкой просто ушел, буркнув что-то вроде «ждите тут». Остались только два автоматчика и еще один зашел следом. «Что-то мне все это не нравилось. Где Нина?» – спросил бучер, также понимая, что что-то идет не так. «Занято», – ответил с ухмылкой плюгавый парень, подходя к бучеру. Он был одет как типичный гопник, в модный адидас и кепку таксиста. «Ждите». Затем, обращаясь к одному из более внушительных персонажей со сбитыми носами и деформированными ушами уже на русском, «А это чё за петух в маске?» — презрительно сплюнул тот мне под ноги. «Этот с бриташкой», — ответил ему явно бывший борец. «Они явно не знали, что я понимаю по-русски. Сейчас Нина решает, что с ними делать». «Да, вот это уже точно не походило на нормальные переговоры. А за базар ответишь?» — сделал я шаг к моднику с наездом. «Ты кого петухом назвал, урка? Ну тебя, а что?» — сплюнул на пол тот через расщелину в зубах, многозначительно подняв калаш. Если тот и удивился, что я знаю русский, то следующим моим действием он удивился еще больше, ведь спустя секунду его расщелина стала больше на минус два зуба, как только мой кулак немного подправил его внешность в пользу симметрии. «А-а, сука, мои зубы», — выплевывая обломки, заголосил тот, затем и вовсе слег от приклада автомата, который уже оказался у меня в руках, нацеленный на ошеломленных братков, которые, впрочем, также наставили на меня оба ствола. Они явно такого не ожидали, и сейчас переглядывались между собой. «Ты хули творишь?» — сквозь зубы прошипел бучер, поднимая руки вверх и разумно отходя чуть дальше от меня. «Я не с ним». «Ствол опусти», — произнес один из братков, «если не хочешь маслину словить». «Следом за вами», — ухмыльнулся я под маской. «Ведите сюда Нину, потом поговорим». Расклад, правда, выходил не в мою пользу, двое против одного. Вот только они не знали, что пули для меня не смертельны. «Успокоились, живо», — произнес еще один голос, когда в помещение из другого входа вошел седоволосый сухой мужичек в джинсовом костюме. «Жмых сам напросился». «Не то слово», — хмыкнул я, глядя на, видимо, их старшего. «Не по понятиям честного человека петухом называть». «Понятия, значит, знаешь», — ответил мужик. «А ты сам кто по жизни, а кто спрашивает?» — хмыкнул я. «В такую игру я уже много раз играл, пусть и не в таких обстоятельствах». «Сергей Иванович я», — ответил тот. «Сильвестром кличут, слыхал?» «Нет», — пожал я плечами. «Мое имя Александр, Александр Думнов. Оно, правда, ничего вам не скажет, сколько прогонов не делай. но с вашей братьей знаком. Легавый, значит, язык, сразу определил тот во мне бывшего полицейского. Луновый, если по-вашему, пожал плечами я, не забывая контролировать двух братков. Но это дело прошлого. Штаты, новая жизнь, все такое. И что тут забыл? Спросил Сильвестр. С бриташкой из ЦРУ. Барбос он и в Штатах Барбос, а вот это уже не твое дело, ухмыльнулся я. Мы к вашей мамке. Так что если не хочешь покидаться маслинами, предлагаю ее все-таки отвлечь от важных дел. Тот задумался, затем ушел туда, откуда пришел. И о чем, сука, вы там пиздели? Спросил меня Бучер. Глава 46. Выходит, если оружие убивает людей, тогда авторучки делают орфографические ошибки, машины передвигаются пьяные, а ложки делают людей толстыми, гриффины. И кто это тут у нас? Из темноты раздался хриплый женский голос, не лишенный сексуальности. Довольно симпатичная женщина в довольно стильном платье также вышла из того проема, куда ушел мужичек. Немного косметики, золотые украшения и позолоченный пистолет в узкой ладони. Нина, на удивление, говорила на английском с едва заметным акцентом. Бучер, тебе никто не говорил, что неприлично заходить без приглашения, не говорил, что вас будет двое. Познакомь меня со своим другом. Да хуй там, сами знакомьтесь, буркнул тот. Это чё за херня происходит, Нина? Она захотела нас кинуть, но передумала, подсказал я ему, взглянув на еще пару братков, которые вышли из-за ее спины, но пока что автоматы в нас не тыкали. Вообще-то нет, еще не передумала, улыбнулась женщина. А ты, значит, Александр? Ну и откуда ты, Сашка? А ты, значит, малышка Нина? В тон ей ответил я. Откуда я, неважно. Важно, чтобы ты соблюдала договоренности. Или сделка отменяется. Тебе не кажется, что вы не в том положении, чтобы диктовать условия? Иронично заметила женщина, направив на меня ствол пистолета. Кажется, это был Стечкин. Ее дружки также направили на нас свое оружие. А мясник тебе не сказал? Спросил я, не особо обращая внимания на нацеленные на меня автоматы. Тогда кое-что становится ясно. Как это вы так ошиблись, ребята? И о чем же он мне не сказал? С интересом глянула на Бучера Нина. О том, что он супер, и ваши пульки для него что пейнтбольные шарики, хохотнул Бучер, изрядно завысив мои способности. Ты же не думала, что мы придем сюда просто так? Так что завязывай со своей херней, или ЦРУ проверит твой магазинчик на предмет антисанитарии. Вдруг у вас тут крысы водятся? У меня здесь нет крыс, отрезала Нина. Затем жестом прикала своим подручным опустить оружие. Только вот думается мне, что ЦРУ не в курсе о вашем небольшом дельце, не так ли? То, что дядя Сэмми не знает, его и не побеспокоит, верно? Ухмыльнулся Бучер, а я быстро разоружил калаш и бросил его на все еще не очухавшегося адидасера. Был соблазн, конечно, взять его с собой, но раз уж взялся отыгрывать крутого супера, пусть оно так и остается. Тем более, ампулу с временным ВИ у меня так никто и не заметил. Дилетанты, шмонать как следует тоже уметь надо. Знаешь, Бучер, Нина после нашего небольшого диалога, кажется, стала меня игнорировать. Странно, обиделась что ли? То, что ты принес, это конечно хорошо, но этого мало. Она взяла из сумки новенькую пачку, небрежно перелистнув пару портретов Франклина и небрежно кинула купюры обратно. Мы вроде договаривались на эту сумму, верно? Казалось бы, не удивился Бучер. Впрочем, мы предполагали, что та начнет торговаться. Во-первых, такие люди как она всегда пытаются урвать кусок побольше. А во-вторых, нам все равно была нужна помощь с поездкой в Россию. Оружие, сопровождение, трансфер тела солдатика. Без ЦРУ такое быстро точно не провернешь. Хотя, если условия окажутся совсем хреновыми, придется организовывать это все самим. Но для этого нужны и деньги, и время, которых не было. Да, и за информацию мы в расчете, даже на долг француза хватило, улыбнулась она, уперев руки в стол. Хоть из того долга уже накапало процентов, но как же моральный ущерб, потраченные нервы, силы. Я даже совсем потеряла сон. Такая поза открывала потрясающий вид, что, вкупе с ангельским личиком, давала понимание, как ей удалось заполучить компромат аж на самого министра. Нина говорила низким, вкрадчивым голосом, словно флиртуя. Только вот это явно был просто еще один способ манипуляции. Бучер это знал, хоть и все равно я поймал его на том, что тот немного приблизился к красивой женщине. И что же позволит его вернуть? Огладил бороду он. Шри, отстранилась Нина, переходя на жесткий, не терпящий возражения тон. Приведите ее ко мне, и я помогу вам со всем остальным. Я даже не скажу Сергею, просто она вдруг исчезнет, только теперь навсегда. Действительно, мстительная сучка. А вот и причина, по которой такой милашке удается руководить в не самой лояльной слабости среде. Мне ее мотив был понятен. Неотвратимость наказания – единственное, на чем держится такая власть. Шерри, которая кинула ее на деньги и все еще жива, в этом отношении – та самая заноза. Слабость, которая бьет по позициям самой Нины. Бучер задумался, крепко задумался, как и я, только немного в другом ключе. «Давай-ка сначала информацию», – встрял я в разговор, потому что тот уже явно подумывал, чтобы согласиться. Для него заиметь оружие против Хаумлендера было первостепенной задачей, но я точно знал, что согласись он, это явно двинет гигантский клин между их отношениями, учитывая, что Шри давняя подруга Сержа, да и мне совсем не нравилось, что та меняет условия как хочет, пусть уж сначала отдаст уже оплаченное. «Ну так что скажешь?» — проигнорировала она мои слова, точно обиделась. Странно было, конечно, это видеть в исполнении криминального авторитета. С другой стороны, Бучера она знает. Может, просто посчитала меня за его сошку. «Давай-ка, правда, сначала выкладывай, что ты накрыла по поводу оружия X», — произнес Бучер. «А там посмотрим, может, что и решим». «Ну, как знаешь», — пожала плечами явно недовольная женщина, поняв, что с наскока решить вопрос не получилось. Она это особо не показывала, но было понятно и так, то, что вы ищете, находится в... Дальше она минут 15 объясняла, что к чему, передав даже планы сверхсекретного объекта, в котором хранили солдатика, на основе его крови клепая своих суперов. Те были куда как слабее оригинала, да и с кучей побочек, но свои суперы у СССР, а затем и России все же были, только в отличие от Штатов, особой популярности не снискали. Так, никому не упавшие импортозамещение. Правда, из-за того, что супер постоянно пытался сбежать, а также спровоцировал несколько мощных взрывов, эксперименты над ним прекратили, а после распада Советов, и вовсе выкачали все, что можно, и списали на отдаленную базу где-то в Сибири. Расположение базы, старый, но наверняка еще актуальный план, дружок Нины достал все, что нужно. Да, информация стоит этих денег, согласился Бучер, но неужели нет другого способа как-то сгладить ситуацию? Без Шри, а знаешь, задумалась та, неожиданно взглянув на меня заинтересованным взглядом, есть одна идейка. И что ты хочешь, золотко? Спросил Бучер, в качестве компенсации. Сущая мелочь, невинно улыбнулась глава группировки. У меня есть одно незавершенное дело, ничего невыполнимого, просто один олигарх мешает моему бизнесу. И дай угадаю, должны его завершить именно мы, закончил Бучер, сразу уловив посыл. Вот видишь, какой ты умница, хлопнула в ладоши Нина. Сам все понял, и в чем подвох, спросил я. Не думаю, что у вас нет киллеров вроде француза. Почему не уберете сами? Сергея, сложно заменить, все-таки соизволила она ответить на мой вопрос, особенно его косуле. Но ты прав, здесь есть один маленький нюанс. На время, пока в Штатах, Юра оплатил охрану своей жалкой тушки парочки суперов. Но раз у тебя есть свой супер, это ведь не станет проблемой. Верно, не знал, что мудаки из ВАУТ продают услуги телохранителей для русских олигархов, хохотнул Бучер. И что это за суперы такие? Не думаю, что это шло через верхушку. Деньги у Амовича грязнее сырой нефти, ответила Нина. А что до суперов? Одного мы не опознали, а второй, Кайрон Каст. Знаете такого? Я, конечно, не очень люблю олигархов, но это все дурно пахнет, наконец высказал я Бучеру все, что думаю о предложении Нины, когда мы вышли из магазинчика и уселись в тачку. Даже если не учитывать, что мы можем засветиться, моральную сторону и отсутствие времени на нормальную подготовку, провернуть такое будет сложно, а учитывая одного железного психанутого пидораса и человека-невидимку, вовсе невозможно. Он вконец ебанулась. Послушай, либо так, либо сдаем подругу француза. И я, на самом деле, за второй вариант. Это ты решил сопли поразводить? Вот и впрягайся, пробурчал мясник, заводя мотор. Или у нас есть другие варианты, где получить самолеты сопровождения в России? Наберешь своим дружкам из КГБ? Очень, блядь, смешно, ответил я, задумавшись. На самом деле все упиралось в частный самолет и разрешение на вылет и влет без досмотров и прочего. Одного спящего супера через досмотр в аэропорту в заднице не пронесешь. Тут нужны не только деньги, но и большие связи, что осложняет задачу. но и киллером я становиться тоже не хотел. Вероятность, что Юрий не был ни в чем замазан, конечно, стремилась к нулю. Олигархи редко бывают чистыми, на самом деле, но выступать в роли наемного убийцы очень, прямо жутко не хотелось. Не настолько я оскотинился. Может быть, Ви ей толкнем, озвучил пришедшую в голову мысль. У нас еще оставался запас, и явно Нине не составит труда толкнуть синюю жижу за огромные бабки, которые точно отобьют стоимость трансфера и ее помощь. Ты ебанулся? Даже остановился Бучер, поворачиваясь ко мне. Давать этой хитрой пизде препарат, это не просто выстрел в ногу. Это взять дробовик и шмальнуть себе в ебальник порцией свинца. Думаешь, Нина забыла твое выступление? Кстати, иди нахуй, надо было предупредить. Сам иди, там выбора не было. Да был он, Нина зловредная сучка, но не дура. Не стали бы нас там кончать, наверное, отмахнулся мясник, но теперь есть что есть. Шерри, француз, ты, поводов сдать нас или как-то нагадить у нее много. Особенно, если она почувствует силу. А если история с Вив скроется, а она по-любому всплывет, нам пизда. Конторе похуй на какого-то олигарха, но вот Ви в руках бандосов, рыть носом будут не только ваут. Ладно, окей, в примирении поднял я руки. Но знаешь, быть киллером на побегушках у этих же бандосов я не хочу. Ой, какие мы чистенькие, оскалился Бучер. Парень, тут как на войне. Либо ты в какой-то момент падаешь в грязь, либо ты труп, третьего не дано. Я думал, ты это понял, но если тебе, блять, будет так легче, я сам его грохну. А вариантов у нас не особо много.